Универсальная цивилизация. Значение термина. Некоторые считают, что в сегодняшнем мире происходит становление того, что Найпаул назвал универсальной цивилизацией. Что означает этот термин? Термин, в общем, подразумевает культурное объединение человечества и все возрастающее принятие людьми всего мира общих ценностей, верований, порядков, традиций и институтов. В более узком смысле эта идея означает некоторые вещи, которые глубоки, но не существенны, некоторые другие, которые существенны, но не глубоки, и третьи, которые несущественны и поверхностны. Во-первых, люди практически во всех обществах принимают определенные основные ценности, полагая, например, что убийство – это зло, и некоторые базовые социальные институты, такие как семья, в той или иной форме. Как правило, люди в большинстве обществ имеют общее чувство морали, узкие моральные рамки для основных понятий правильного и дурного. Если под универсальной цивилизацией имеется в виду это, то это глубоко и чрезвычайно важно, но отнюдь не ново и несущественно. Если люди в течение истории разделяли некоторые фундаментальные ценности и институты, это может определить определенные константы в человеческом поведении, но не может осветить или объяснить историю, которая состоит из перемен в человеческом поведении. Кроме того, если универсальная цивилизация, общая для всего человечества, существует, то какими терминами нам тогда пользоваться для описания главных культурных общностей человечества, кроме человеческой расы? Человечество разделено на подгруппы, племена, национальности и более широкие культурные идентичности, обычно именуемые цивилизациями. Если термин «цивилизация» поднять и распространить на все, что есть общего у человечества в целом, то нам придется либо изобретать новый термин для обозначения самых крупных общностей людей, за исключением человечества в целом, либо предположить, что эти большие, но не охватывающие все человечество группы испарились. Вацлав Гавел, например, утверждал, что мы сейчас живем в одной глобальной цивилизации, и что это не более чем легкий налет, который покрывает или укрывает огромное множество культур, народов, религиозных миров, исторических традиций и исторически сложившихся отношений, всего того, что в каком-то смысле лежит под ним. Однако мы добьемся лишь семантической путаницы, если ограничим термин «цивилизация» глобальным уровнем и назовем культурами или субцивилизациями те самые большие культурные целостности, которые исторически всегда называли цивилизациями. Во-вторых, термином «универсальная цивилизация» можно было бы обозначать то общее, что есть у цивилизованных обществ. Например, города и грамотность – то, что отличает их от примитивных обществ и варваров. Это, конечно же, узкое понимание термина времен XVIII века, и в этом смысле универсальная цивилизация действительно зарождается к огромному ужасу антропологов и всех остальных, кто наблюдает за исчезновением примитивных народов. Цивилизация в этом смысле постоянно в течение всей истории человечества расширялась, и рост цивилизованности был вполне совместим с существованием множества цивилизаций. В-третьих, термин «универсальная цивилизация» может относиться к предположениям, ценностям и доктринам, которые сейчас разделяют многие на Западе и некоторые в других цивилизациях. Это то, что можно назвать давосской культурой. Каждый год около 1000 бизнесменов, банкиров, правительственных чиновников, интеллектуалов и журналистов из десятков стран встречаются в Швейцарии, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Почти у всех этих людей есть университетские степени по точным наукам, общественным наукам, бизнесу, праву. Они работают со словами и или числами, довольно бегло говорят по-английски, работают на правительство, корпорации и академические учреждения, у которых сильны международные связи, и часто выезжают за пределы своей родной страны. Они, как правило, разделяют веру в индивидуализм, рыночную экономику и политическую демократию, что также широко распространено среди людей западной цивилизации. Люди из Давоса контролируют практически все международные институты, многие правительства мира, а также значительную долю мировой экономики и военного потенциала. Таким образом, давосская культура крайне важна. Однако сколько человек по всему миру разделяют эту культуру? Вне Запада ее разделяют, пожалуй, менее 50 миллионов или 1% мирового населения, а может быть, что и всего 1/10 мирового населения. Это далеко не универсальная цивилизация, и те лидеры, которые привержены давосской культуре, не обязательно прочно держат власть в руках в своих собственных обществах. Эта общая интеллектуальная культура существует, как заметил Хедли Булл, только на уровне элиты. Корни ее во многих обществах неглубоки и вызывают большое сомнение, что даже на дипломатическом уровне она охватывает то, что было названо культурой общей морали или сводом общих правил, в отличие от общей интеллектуальной культуры. В-четвертых, была выдвинута идея о том, что рост западных моделей потребления и популярной культуры по всему миру создает универсальную цивилизацию. Этот аргумент ни глубок, ни существенен. Культурные увлечения всегда передавались от одной цивилизации к другой. Нововведения в одной цивилизации часто принимаются другими. Но это, как правило, либо технологии, начисто лишенные каких бы то ни было культурных последствий, либо мимолетные причуды, которые приходят и уходят, не изменяя базовой культуры, заимствующей их цивилизации. Эти импортные штучки расходятся в цивилизации-реципиенте либо потому, что это экзотика, либо они навязаны. За столетия, предшествующие нашему, западный мир не раз охватывал увлечение теми или иными атрибутами китайской или индийской культуры. В XVIII веке предметы культурного импорта с Запада приобрели популярность в Китае и Индии, потому что они казались воплощением западного могущества. Выдвигаемый аргумент о том, что распространение по всему миру поп-культуры и потребительских товаров олицетворяет триумф западной цивилизации – это опошление западной культуры. Суть западной цивилизации – это Магна Карта, а не Магна Макдональдс. Тот факт, что жители не Запада могут укусить гамбургер, не подразумевает, что они примут первое. Не связано это и с их отношением к Западу. Где-то на Ближнем Востоке 5-6 молодых парней вполне могут носить джинсы, пить колу, слушать рэп, а между поклонами в сторону Мекки мастерить бомбу, чтобы взорвать американский авиалайнер. В 70-е и 80-е годы американцы потребляли миллионы японских машин, телевизоров, фотоаппаратов и электронных примочек, при этом не оепонившись, и даже стали более враждебно настроены по отношению к Японии. Только наивная заносчивость могла заставить жителей Запада предположить, что представители не Запада, а западятся, потребляя западные товары. И о чем в самом деле говорит миру о Западе то обстоятельство, что его жители идентифицируют свою цивилизацию с газированными напитками, потертыми штанами и жирной пищей. Немного более усложненная версия универсальной массовой культуры фокусирует внимание не на товарах для потребления в общем, а на СМИ, скорее на Голливуде, чем на Кока-Коле. Американский контроль глобальной кино-, теле- и видеоиндустрии даже превосходит ее господство в авиационной промышленности. 88 из 100 наиболее посещаемых в мире фильмов в 1995 году были американскими, а две американские и две европейские организации доминировали в области сбора и распространения новостей на глобальном уровне. Эта ситуация отражает два феномена. Первый – это универсальность человеческого интереса к любви, сексу, тайне, героизму и богатству, а также способность ориентированных на получение прибыли компаний, в основном американских, эксплуатировать эти интересы к своей собственной выгоде. Однако существует мало свидетельств, или их не существует вовсе, того, что появление всеобъемлющей глобальной связи приводит к значительному сближению точек зрения и убеждений. Индустрия развлечений, как заметил Майкл Влахос, неравнозначна культурному преображению. Во-вторых, люди интерпретируют обмен информацией в терминах существовавших ранее ценностей и взглядов. Одинаковые образы, транслируемые одновременно в гостиных самых разных точек земного шара, полагает Кишер Мабубани, вызывают совершенно различную реакцию. Большинство западных гостиных наполнились аплодисментами, когда крылатые ракеты ударили по Багдаду. Большинство зрителей вне Запада увидели, что немедленное возмездие Запада направлено против небелых иракцев или сомалийцев, но не против белых сербов. Тревожный сигнал по любым меркам. Глобальная связь – одно из наиболее значимых проявлений западного могущества. Эта западная гегемония, однако, подталкивает политиков-популистов в незападных обществах к тому, чтобы те осуждали западный культурный империализм и призывали свои народы поддержать выживание и целостность своей родной культуры. мера, в которой проявляется доминирование Запада в глобальной связи, является таким образом главным источником негодования незападных жителей и их враждебного отношения к Западу. Кроме того, к началу 90-х модернизация и экономическое развитие в незападных обществах стали приводить к возникновению локальных и региональных медиаиндустрий, удовлетворяющих определенным вкусам этих сообществ. В 1994 году, например, компания CNN International оценила свою аудиторию в 55 миллионов потенциальных зрителей, или около 1% мирового населения. Поразительно совпадает по цифрам с количеством людей, идентифицирующихся с давосской культурой. А ее президент утверждал, что английские передачи могут со временем охватить от 2 до 4% рынка. Так появились региональные, то есть цивилизационные сети, которые вели трансляцию на испанском, японском, арабском, французском для Западной Африки и других языках. Глобальные редакции новостей пришли к выводу трое ученых, все еще сталкивается с вавилонским столпотворением. Рональд Дор является собой яркий пример представителя глобальной интеллектуальной культуры давосского типа среди дипломатов и государственных служащих. Но даже он, тем не менее, приходит к достаточно сложному выводу о влиянии быстро растущей коммуникации. При прочих равных условиях увеличивающаяся плотность связи призвана обеспечить возрастающую базу для взаимопонимания между народами, или, по крайней мере, дипломатами мира. И далее он добавляет, что могут оказаться важными некоторые вещи, которые не являются неизменными во всем мире.